В марте-апреле ко мне обратились от издательства «Прогресс» с просьбой написать статью для сборника под названием «Иного не дано» о проблемах перестройки. В сборнике участвовали многие известные авторы. Главным редактором был Юрий Николаевич Афанасьев, ректор историко-архивного института. Вскоре мы узнали его как человека четких прогрессивных убеждений, политически инициативного и смелого. Я написал статью под заглавием «Неизбежность перестройки». Люся, читая ее, говорила, что она ни в коем случае не будет напечатана как слишком острая. Я, как всегда, поставил условие, что либо статья печатается целиком, либо я ее снимаю. Такое обещание было дано не только мне, но и всем авторам. Люся ошиблась. Книга вышла в июне, накануне партконференции. Причем моя статья была далеко не самой интересной и острой. Я ясно чувствую, что если бы я писал статью даже несколькими месяцами позднее, и тем более сегодня, она выглядела бы совсем иначе. Мы все сейчас проходим путь политпросвещения с поистине невероятной быстротой. При этом мы как раз за эти месяцы марта-июня 1988 года почувствовали с большой остротой не только поступательный ход перестройки, в первую очередь гласности, но и противоречивый, внутренне опасный характер происходящих в стране процессов. Появилась знаменитая сталинистская статья Нины Андреевой. В конце февраля произошла сумгаитская трагедия. Выборы на 19-ю партконференцию проходили недемократическим способом, дав подавляющее преимущество антиперестроечным кандидатам. Юрий Афанасьев явился инициатором коллективного письма по этому поводу. В письме, в частности, высказывалась мысль о возможном переносе партконференции на полгода с целью обеспечить более демократические выборы. На самом деле авторы письма понимали нереальность этого предложения. Я тоже подписал это письмо. В конце апреля, мая, мы с Люсей по впервые полученным, купленным, конечно, но так у нас говорят, в хозотделе Академии путевкам провели 3 недели в Пицунде. Это были замечательные дни, свободные, плодотворные и счастливые. Нам почти никто не мешал, мы были вдвоем. Комнатка у нас была очень маленькая, но с великолепным видом на море с высоты 12 этажа дома-башни. Я работал за обеденным столиком, Люся выставляла на балкон ноги и тумбочку с пишущей машинкой. Так мы размещались. Люся начала там писать свою вторую книгу о детстве, до рубежа 1937 года. Несколько страниц были написаны еще в Москве. Я работал над выступлением, которое мне предстояло через месяц, чуть более на конференции, посвященной столетию со дня рождения Фридмана. Я согласился еще давно сделать обзорный доклад о барионной асимметрии Вселенной. Но так как я сильно отстал от текущей, довольно объемной литературы, мне пришлось как следует поработать в Москве и Пицунде над статьями, которыми меня щедро снабдили друзья. В ходе этой работы я многое понял. Выступление, как мне кажется, получилось интересным и даже в каких-то деталях содержало новые идеи. Но в основном вопросе, за счет какого именно конкретного процесса образовалась барионная асимметрия Вселенной, все еще нет ясности. Большую часть дня мы работали, по вечерам обычно гуляли вдоль моря. Купаться было еще холодно не только мне. На завтрак, обед и ужин надо было ходить в столовую в 2-3 сотнях метров от нашей башни. Часто я, хотя бы раз в день, ходил туда один и приносил Люсе еду в номер. Возвращаясь из столовой с тарелками, я обычно видел Люсю на балконе. Она приветствовала меня с этой высоты. В Пицунде нам пришлось вмешаться в судьбу одной молодой пары. В столовой Люся обратила внимание на расстроенный вид обслуживающей нас официантки абхазки. Оказывается, она познакомилась с молодым человеком, отбывавшим ранее срок заключения. Они собираются вступить в брак, но председатель райисполкома под разными предлогами откладывает регистрацию брака. Сейчас он вызвал к себе молодого человека на беседу. Причина, по-видимому, заключается в том, что он не является постоянным жителем Пицунды, работает в геологической партии и имеет только временную прописку. Но став мужем местной жительницы, он получит уже постоянную прописку. В Пицунде, как во всяком курортном районе, прописочные ограничения особенно сильны. Вероятно, в соответствующих инструкциях не рекомендуется прописывать бывших заключенных. я послал председателю райисполкома очень вежливую телеграмму, в которой напомнил, что право вступления в брак не может иметь внезаконных ограничений. Телеграмма возымела свое действие. Вскоре счастливые новобрачные пришли к нам в номер с цветами и поблагодарили нас за вмешательство. Из Пицунды мы поездом по очень красивой дороге поехали в Тбилиси. Там проходила интересная конференция по физике элементарных частиц. В Тбилиси мы были не впервые, но в этот раз он показался нам особенно спокойным, нарядным, каким-то западным по духу. Мы смотрели на нависший над Курой балкон старинного дома и обсуждали между собой, кто же там живет. Мы, конечно, не могли представить себе, что менее чем через год окажемся в Тбилиси при совсем других трагических обстоятельствах и жить будем именно в этом доме. Часть июня мы провели в Ленинграде, жили и работали в огромной квартире Ленинградского дома приезжающих ученых. Там не было столовой, и мы пытались купить полуфабрикаты в кулинарии при одном из самых фешенебельных ресторанов Ленинграда. К Люсиному потрясению ей удалось купить только полусъедобную кашу — шрапнель. Мы оба ни разу не видели ее со времен войны. В целом в Ленинграде, как и во всей стране, уже тогда было плохо с продуктами. За год положение не стало лучше. Конференция проходила одновременно с заседаниями фонда. Мне пришлось метаться из одного конца города в другой. Я все больше разочаровывался в фонде. После конференции я принял участие в круглом столе по проблемам космологии для научно-популярной телевизионной передачи и в ленинградской телевизионной программе «Пятое колесо». Участие в «Пятом колесе» было моим первым выступлением по советскому телевидению. Его смотрели не только в Ленинграде, но и в Москве и прилегающих к Ленинграду областях. К сожалению, из передачи выбросили все, что относилось к проблеме Нагорного Карабаха. 18 июля состоялось долгожданное заседание Президиума Верховного Совета по проблеме НКО. Оно транслировалось по телевидению, что само по себе было событием. Накануне мы с некоторым запозданием организовали массовую отсылку телеграмм в поддержку вывода НКО из административного подчинения Азербайджану и введения там подчиненной лишь Москве администрации. Идея отсылки телеграмм принадлежала Люси, как и множество других организационных идей за годы нашей совместной жизни. Мы позвонили нескольким известным нам предполагаемым единомышленникам в Москве и Ленинграде и попросили их отсылать телеграммы и, в свою очередь, позвонить другим известным им людям с тем, чтобы те тоже продолжили распространение потока телеграмм. Мы предполагаем, что в целом было несколько десятков телеграмм. Мы с Люсей также посетили накануне президиума только что приехавшего в Москву Расула Гамзатова в его по-восточному богатом доме с просьбой поддержать эту идею. Разговор был трудный, несколько уклончивый, и Люся считала, что бесплодный. Однако на заседание президиума Гамзатов выступил прекрасно. Кстати, нам показалось, что в доме Гамзатова большую позитивную роль играет следующее поколение – дочь и зять. Наше предложение не было принято. Оно вошло в состав принципов так называемой особой формы правления, принятой через полгода. Но тогда, в январе 89 года, уже и это предложение было недостаточным. В июле же 88 года было принято постановление, ограничивающееся только поддержкой экономического и культурного развития НКО и экономическими и культурными связями НКО с Арменией. Это было бы очень важно в феврале, и, быть может, помогло бы снять напряжение, но сейчас постановление президиума отстало от произошедших в сознании людей изменений, и поэтому было почти бесполезно. Все же, я думаю, наши телеграммы-обращения не были излишними. Трансляция заседания президиума по телевидению, ее смотрела вся страна, как в следующем году трансляцию со съезда, произвела на нас, и, я думаю, на многих, удручающее впечатление. Позиция Горбачева была откровенно предвзятой. Было ясно, что решение им, именно им, уже принято, и откровенно проазербайджанское. Он вел заседание диктаторски, антидемократично, с пренебрежением к мнению других членов президиума, особенно армян, зачастую просто невежливо. Он то и дело перебивал выступавших, комментировал их выступление. Одного из членов президиума, ректора Ереванского университета Амбарцумяна, однофамильца президента академии, он перебил и спросил: «Кто дал вам право говорить от имени народа?» Амбарцумян побледнел, но сумел ответить с достоинством: «Мои избиратели», и продолжил выступление. Мы не знаем, чем объясняется такая антиармянская и проазербайджанская позиция Горбачева, проявившаяся даже после трагедии землетрясения. Горбачев мог бы иметь в Армении передовой отряд перестройки самых верных и работящих друзей. Лозунги первых месяцев национального движения в Армении доказывают это со всей ясностью. Армяне быстро отработали бы все, что было упущено за время забастовок. Но он избрал другой путь. Почему? Некоторые говорят, это большая политика, отражение огромной роли в мире и в стране ислама, с которым нельзя ссориться. Другие приводят тот же аргумент, что и Яковлев – боязнь новых сумгаитов. Наконец говорят, что нельзя создавать прецедент территориальных изменений в стране, где столько горячих точек. Мне все эти аргументы кажутся недостаточными. Они не должны были перевесить принципиальных соображений национальной справедливости. Есть и такие, которые связывают позицию Горбачева с его предполагаемыми связями с азербайджанской или иной мафией, или с какими-то родственными связями. В условиях, когда о подлинных биографиях высших руководителей страны ничего не известно, и все относящееся к высшему кругу нашего общества недоступно гласности, подобные предположения возникают с равной легкостью на пустом или не на пустом месте, и их невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Перед заседанием 18 июля и сразу после него я пытался позвонить Горбачеву, чтобы изложить ему от своего имени и имени моих единомышленников идею особой формы правления. Тогда еще не было этого слова, но говорили «президентское правление». Я не мог дозвониться. Секретарь просил меня ожидать звонка у телефона. В состоянии непрерывного нервного напряжения мы провели в этом ожидании неделю. В это время в Москве была совершенно непереносимая жара и духота. Наконец, я решил, что Горбачев просто не хочет со мной разговаривать, заранее зная, о чем будет речь. Я прекратил попытки, и мы уехали из города, что было намечено неделю назад. В июле в нашем доме начался капитальный ремонт без выселения жильцов. Замена отопительных батарей и труб, штукатурные работы, окраска, побелка и так далее. Обои мы меняли год назад. Это только усугубило дело трудностями их защиты. Люся воспользовалась ремонтом для смены сантехники в ванны, отваливающихся после горьковского периода кафельных плиток. В наших условиях это была очень тяжелая эпопея. Количество грязи, которое пришлось главным образом Люсе выгребать ежедневно, и всяческих перестановок и защитных устройств для мебели и обоев было неописуемым. В июле и августе, после попытки позвонить Горбачеву, нам удалось все же вырваться дней на 20 из Москвы в Протвино, находящееся недалеко от Серпухова небольшой городок, где расположены самые большие в СССР ускорители элементарных частиц, уже существующие, строящиеся и проектируемые. Меня давно уже приглашали туда посетить Центр экспериментальных исследований физики высоких энергий, и когда я наконец согласился, организовали показ грандиозных залов, центров обработки информации, рассказали о проекте и возможностях будущего ускорителя и планах и перспективах работ на нем. В 1988 году предполагалось, что это будет установка для накопления двух протонных пучков с энергией 3 ТЭВ. Это 3 помножить на 10 в 12 степени ЭВ. В двух ускорительно-накопительных кольцах, расположенных в подземном кольцевом туннеле общей протяженностью 21 километр. Его строят метростроевцы и уже выполнили в 1988 году больше половины работы. Протоны двигаются в противоположных направлениях и отклоняются к центру колец с магнитным полем специальных магнитов с обмотками из сверхпроводящего сплава. Обмотки охлаждаются жидким гелием, Температура жидкого водорода недостаточно низка для существующих промышленных сверхпроводников. Накопительные кольца имеют общие прямолинейные участки, на которых происходит столкновение встречных пучков с общей энергией сталкивающихся частиц 6 ТeV. Во время нашего визита в ЦЕРН в июне 1989 года его директор Карло Руббиа рассказал, что существует проект, согласно которому ЦЕРН поставит в противино разработанный в ЦЕРНе источник антипротонов, и установка будет работать на столкновение пучков протонов и антипротонов. При этом исчезнет необходимость в двух ускорительно-накопительных кольцах. Весь проект будет дешевле, и главное, его можно будет осуществить значительно раньше. Большую часть времени мы были свободны и работали. Люся продолжала работу над своей книгой, я тоже что-то делал. По вечерам мы выезжали в окрестности Протвино, очень живописные, и собирали грибы, потом Люся их жарила. На 2 дня нам пришлось прервать нашу спокойную жизнь и съездить в душную Москву в связи с ремонтом. Однажды к нам в Протвино неожиданно приехали Афанасьев, Баткин, Карпинский, Корякин, еще 2 или 3 человека, я сейчас не помню, кто именно. Они приехали в связи с проектом организации дискуссионного клуба с задачей обсуждения основных проблем перестройки – экономических, социальных, юридически-правовых, экологических, международных. Мы придумали название клуба – «Московская трибуна». Главным аргументом необходимости организации такого клуба как одного из зачатков легальной оппозиции была оценка существовавшего в то время политического положения в стране как очень противоречивого, с опасными симптомами сдвига вправо. В том числе назывались прекращение свободной подписки на газеты и журналы, издание постановлений, ограничивающих свободу кооперативов и узаконивающих налоговый пресс на них, практическое замораживание экономической реформы, ограничение гласности, недемократический характер 19-й партконференции, отсутствие решения проблемы НКО, в дальнейшем, уже после первой встречи, принятие антидемократических указов о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск МВД. Был принят первый вариант обращения инициативной группы «Московской трибуны», на основании которого через несколько месяцев она была организована. Я согласился войти в инициативную группу. Но фактически Баткин и другие играют в деятельности трибуны гораздо большую роль. Я же в значительной степени пассивен. В начальный период организации трибуны не все шло гладко, но в целом она представляется интересным и важным начинанием. В те же месяцы я оказался вовлеченным в другую общественную организацию, гораздо более массовую, с драматической историей становления – и с неясными, но, возможно, большими перспективами влияния на общественную жизнь и сознание. Речь идет о мемориале. Еще задолго до 19-й партконференции группа молодых людей, в их числе Пономарев, Самодуров, Игрунов, Леонов и Рогинский, выступила с инициативой создания мемориального комплекса жертвам незаконных репрессий. Сначала, кажется, речь шла только о памятнике, потом о целом комплексе, включающем также музей, архив, библиотеку и тому подобное. С большой быстротой идея распространилась по всей стране. В Москве и во многих других местах сформировалось общественное движение, ставящее своей целью поддержку создания мемориального комплекса, причем не только в Москве, а и в других местах, в том числе там, где были расположены основные сталинские лагеря рабского труда и уничтожения. Движение стало ставить перед собой не только историко-просветительские цели, но и помощь оставшимся в живых жертвам репрессий, юридическую и моральную. На 19-й партконференции Афанасьевым было передано обращение движения с несколькими тысячами подписей. Конференция приняла постановление о создании памятника жертвам репрессий, только памятника, то есть фактически это было просто подтверждение невыполненного за 27 лет решения 22-го партийного съезда. Движение стало принимать организационные формы, к нему примкнули так называемые творческие союзы, союз кинематографистов, союз архитекторов, союз дизайнеров и другие, а также литературная газета. Они стали именоваться члены-учредители, что, конечно, не совсем правильно, лучше бы коллективные члены. был открыт счет мемориала. На него стали поступать взносы от граждан и перечисления от концертов, лекций, демонстраций фильмов. Наконец, с помощью письменного опроса на площадях Москвы был создан общественный совет мемориала. Прохожих просили назвать тех, кого они хотят видеть в общественном совете, любое число кандидатур. Набравшим наибольшее число голосов было предложено войти в общественный совет. В их числе оказался я и согласился так же, как большинство тех, кто получил доверие людей. Отказался от вхождения в общественный совет Солженицын. В декабре, уже будучи в Штатах, я позвонил ему, чтобы поздравить с 70-летием. В этом разговоре Солженицын объяснил свой отказ двумя причинами. Во-первых, тем, что советские власти ответили на создание им архипелага ГУЛАГ высылкой его с родины. Этот аргумент представляется мне неправильным. Общество «Мемориал» не несет ответственности за действия властей. Второй аргумент – опасение, что идеологическая линия «Мемориала» не соответствует его представлениям об исторической науке. Поясняя свою мысль, он сказал, что принципиально недопустимо ограничиваться осуждением только сталинских репрессий и тем более осуждением репрессий только против тех, кто на самом деле были соучастниками преступлений. Преступления режима начались в 1917 году и продолжаются до сих пор. Это одна цепь физического уничтожения народа и его лучших представителей. Развращение народа, обмана, жестокости, лицемерие и демагогия ради власти и ложных целей коммунизма. Эту цепь преступлений начал Ленин, поэтому его личная вина перед народом и историей огромна. Но тема преступлений Ленина все еще табу в СССР, и пока это так, Солженицыну нечего делать в мемориале. Кончил Солженицын пожеланиями успеха мне в борьбе, которую я веду в СССР, в соответствии с обстановкой и возможностями. Конечно, я воспроизвел тут слова Солженицына по памяти, дополняя фрагментами других его выступлений, а также используя собственную их интерпретацию. Что можно сказать по существу? В многочисленных дискуссиях на собраниях мемориала, в различных проектах устава, в личных беседах все время звучит тема необходимости расширения временных рамок зоны интересов мемориала за пределы эпохи сталинской власти, необходимости более четкой и исторически верной идеологической платформы. Вместе с тем необходимо учитывать, что мемориал – это массовая организация, формирующаяся на основании некоторого массива основных идей, целей и представлений, общих для всех ее членов, при условии взаимной терпимости в других вопросах. При этом мемориал действует в условиях советской действительности, при крайне настороженном, а быть может просто враждебном к нему отношении. Поэтому мне представляется правильной, осторожная формулировка устава, в которой речь идет о жертвах сталинских репрессий и других жертвах террористических и незаконных методов управления государством. Что авторы устава и мемориал в целом не впали в конформизм, ясно из реакции властей, ЦК, из всех трудностей легализации мемориала. Чтобы больше не возвращаться к моему разговору с Солженицыным, расскажу еще о некоторых его моментах. Я позвонил из Ньютона в начале дня. Подошла Аля, жена Александра Исаевича. Мы поговорили несколько минут, потом она позвала Александра Исаевича, заметив, что он сам никогда не подходит к телефону. Произошел тот разговор, о котором я уже написал. В конце я сказал, что в ответ на его пожелание успехов о важности его писательской работы и добавил: «Александр Исаевич, между нами не должно быть недоговоренностей. Вы в своем теленке глубоко меня обидели, оскорбили. Речь идет о ваших высказываниях о моей жене, сделанных как в явной форме, так и в ряде мест без указания имени, но совершенно ясно, о ком идет речь. Моя жена совершенно не тот человек, как вы ее изображаете, и ее роль в моей жизни совсем иная. Она бесконечно верный, самоотверженный и героический человек, никогда никого не предававший, далекий от всяких салонов, диссидентских и недиссидентских, никогда не навязывавший мне никаких наклонов». Александр Исаевич несколько секунд молчал. Очевидно, он не привык, чтобы кто-то обращался к нему с такими прямыми обвинениями. Затем он сказал: «Хотел бы верить, что это так». Эта фраза по обычным меркам не была, конечно, извинением, но для Александра Исаевича, видимо, и это было большой уступкой.